Глава восьмая. Жрец больше не появлялся. По крайней мере, Игорь его не видел, да и Ольга тоже. Исчез Йомантас. Пропал, быть может, обратно на Литву подался. Зачем вот только приезжал? Один бог знает, или лучше сказать, Пикуолис. Что ж, пропал и пропал, туда и дорога. С такими типами, как этот чертов язычник, лучше вообще не встречаться, не видеть больше никогда. Тем более с беременной-то супругой. Игорь успокоился, а вскоре и совсем думать забыл про молодого жреца. Лишь так вспоминал иногда, мол, забавный такой парень. Забавный в этой жизни. А как насчет той, в которой милую Оленьку принесли в жертву кровавым литовским богам? Правда, молодой аспирант Игорь Ранчес и его беременная красотуля-жена той жизни не ведали и не помнили. Для них ее не было. Только для Давмонта была. И верно еще для Йомантаса. В последний месяц в жизни Йомантаса Скирдаса произошло нечто такое, чего он еще до конца не осознал, но что давило на него с доселе неведомой силою, властно и непреклонно, заставляя делать то, что сам молодой жрец, наверное, не очень-то бы и хотел. Не хотел, но делал, с каждым днем, с каждым часом, с каждой минутой осознавая себя не безработным из Каунаса, а некой сверхъестественной сущностью, криве-кривейте, великим языческим жрецом. Молодой человек чувствовал, что душа его жила еще давным-давно, в древние дохристианские времена. Тогда он, Йомантас, тоже был криве-жрецом, но не таким карикатурным, как ныне, в современной неоязыческой секте, а настоящим посредником между грозными богами и людьми. Перкунас, Пикуолис, Девас властно требовали крови, жертв, и Йомантас остро чувствовал это, с каждым днем все сильней. Криве из давних времен тоже требовал своего. Нужно было разыскать некоего человека, Криве сказал князя, пока только разыскать и ждать. Йомантас нашел и ждал. Затаился, отыскав временный приют в дешевой ночлежке, пышно именуемой хостелом. Впрочем, этому неказистому парню с черной душой языческого жреца и завистливым сердцем было все равно, где и как жить, лишь бы выполнить волю богов и приказы из прошлого. Еще будучи подростком, будущий жрец чувствовал влечение к чужой боли, страху и крови. Драться с сильными он боялся, младших же при случае унижал, бил, издевался, пока те не собрались кучей, да не надавали обидчику так, что тот долго боялся показать на улицу нос. Будущий жрец жил тогда в Тракае, с сильно пьющим и давно опустившимся отцом, от которого видел больше зла, нежели добра. После смерти отца парня забрала двоюродная тетка из Каунаса. Там Йомантас поступил в технический колледж. Однако учеба вовсе не казалась ему интересной. Именно в то время в жизнь парня вошла новая вера в древних могучих богов. Он сошелся с язычниками и даже принес в жертву черного петуха. Петух, купцы, кошка — это все было пустое. Не того хотели боги, вовсе не того. Великий жрец Карентас, глава языческой секты, пышно именуемый дом Пикуолиса, как-то обмолвился о том, что давно витало в воздухе, о настоящем подарке богам. Человек, вот кто был нужен. Тогда Йомантас отыскал бомжа. Тот бедолага был первым, кто нашел свою смерть в дубовой роще под Зарасаем. Затем еще была беглая девчонка и двое чужаков. Не какое-нибудь там отребье. Уважаемые люди из Санкт-Петербурга. Некий молодой аспирант и его красотка-подружка. Ах, как она кричала, трепыхаясь под жертвенным ножом. Жаль только, нож тот не был в руках Йомантаса. Да были ли вообще? Разве что во сне. Вскоре выяснилось, что те, кого принесли в жертву, спокойненько жили себе в Петербурге и ни о чем не печалились. И это было неправильно. Оба... Аспирант и его юная супруга должны были умереть. Но для этого Йомантасу нужна была сила. И он знал, как ее получить. Эту девчонку он выпасал давно. Юная смазливенькая особа из неблагополучной семьи, одетая в драные, несмотря на холода, джинсики и кургузую курточку, показалась молодому жрецу вполне подходящей для роли жертвы. Таких обычно не ищут, а если и начинают искать, так далеко не сразу. Неказистая, конечно, тощая, но уж какая попалась. Йоманта стаскался за девкою пару дней и выяснил, что зовут ее Лена, а кличка — Коза. Так и кликали — Ленка-Коза. Знакомые, такое же отребье, неприкаянные подростки-недопески, жалкие и злобные ко всему миру. С кем-то из парней, или даже со всеми сразу, Ленка-Коза занималась сексом по чердакам, дома ночевала редко, училась же. Впрочем, где и как она училась, Йомантаса не интересовала вовсе. Он даже присмотрел подходящий подвал и лишь ждал момента. Такой момент наступил очень быстро. Как-то вечером Ленка сидела на остановке, ждала автобуса. Пару раз попыталась стрельнуть сигарету у прохожих, безуспешно. То ли жадные все были, то ли не курили вообще. Нынче пошла такая мода на некурящих. Жрец присел рядом на край скамьи. Улыбнулся, когда надо, он умел быть обаятельным, несмотря на отталкивающий вид. «Привет». «Привет». Девушка повернула голову и поморгала. «Не помню, ты кто?» «Джерри. Курить хочешь?» «Ага». Дальше все оказалось просто. Угостив девчонку сигаретой, Йомантас без труда завлек ее в присмотренный подвал обещаниями бухла и травки. В подвале было тепло и относительно сухо. Ленка сразу сбросила куртку и задрала на тощем животе свитерок. «Ну давай, угощай, Джерри. Покурим, бухнем, а потом трахнемся. Только быстрей, у меня еще сегодня туз. Зойке кобыле 15, прикинь?» «А давай мы сначала, ну это, а потом уже и бухнем. Тебе будет так хорошо, так, как никогда еще не было». «Много ты знаешь, как мне было», — девушка недоверчиво прищурилась. «А ты не кинешь? У тебя бухло-то есть?» «Ах, да». Йомантас вытащил из сумки бутылку дешевого портвейна. Поставил на пол и кивнул на старый топчан. «Ложись». Ленка быстро скинула с себя свитер, надетый прямо на голое тело, потрясла тощей грудью, ухмыльнулась. «Может, для начала?» «Может». Острый нож жреца вошел в сердце юной распутницы с быстротой пули. Лишь что-то хлюпнуло. Худое девичье тело выгнулось дугой. Прежде чем жертва испустила дух, Йомантас успел полоснуть ей клинком по горлу, так, чтобы хлынула кровь. «Чтоб боги были довольны, чтоб видели, чтоб дали силу». Скинув одежду, Оленька долго крутилась перед зеркалом. Осматривала животик. Вот если повернуться боком, то вроде как и заметна некая округлость. А вот если встать прямо, то и вовсе нет. А если чуть-чуть наклониться? Длинные светло-русые локоны юной красавицы упали на плечи и грудь, словно б защекотали. Девушка улыбнулась, прищурилась и, с нежностью погладив животик, отправилась в ванную. Захотелось вдруг полежать в теплой водичке, расслабиться. Ванна уже набралась, уже вздыбилась голубовато-белая пена, похожая на февральский снег. Ах, как пахло! Прямо чудесно! Нет, не зря Оленька всегда выбирала этот аромат. Море и роз. Ай! Пожалуй, водичка-то горячевата. Хотя если так осторожненько влезть, постепенно, сначала ноги, потом медленно сесть. Ай-ай! Вот так! Вот! Теперь вытянуться. «Лечь? Нет, пожалуй, все же холодный прибавить». Привстав, девушка протянула руку. Неловко задев лежащий рядом на стеклянной полочке фен с длинным черным проводом, воткнутым в розетку, никто и внимания не обращал, что ближняя к фену часть провода оголилась, просто протерлась изоляция. Фен упал в воду. Яркая вспышка. Удар. Оленька дернулась, вскрикнула от боли. И сразу осела, вытянулась во всю ванну, полностью погружаясь в воду. Плотная пена скрыла ее, словно сколы льда, утонувшее судно. и теперь напрасно звонил брошенный на стиральную машину мобильник. «Да где ж она? Музыку слушает, что ли? Или случилось что?» Раздраженно сунув смартфон в карман, Игорь вырулил на широкий проспект и резко прибавил скорость. Тревога за жену охватывала его в последнее время все чаще. Хотя, наверное, никаких причин к этому не имелось. Беременность проходила нормально, без всяких осложнений. Ну да, иногда Оленьку тошнило, иногда тянуло то на соленое, то на сладкое, как у всех. Молодой человек снова вытащил смартфон. «Боже! Откуда он взялся, этот чертов КамАЗ? Вылетел из-под кирпича, внезапно вздыбился непрошибаемую стеною. Игорь нажал на тормоз, но было уже поздно. Машину занесло, ударило о бампер грузовика левым боком, удар, грохот и все. Не помогли никакие подушки. «Боже!» Давмонт проснулся в холодном поту. Вскочив с ложа, выбежал в горницу и, упав на колени перед висевшей в углу иконой Божьей Матери, принялся долго и страстно молиться. «Помоги, помоги, святая заступница Дева, сделай так, чтобы все это оказалось лишь только сном!» Сотворив молитву, князь несколько успокоился, но спать уже не ложился. Просто боялся. Боялся увидеть опять. Да и небо за окном уже начинало светлеть. Еще немного, и первый луч солнца зажжет златом тесовые крыши крома. Утро уже. Пора вставать. За утреннюю Надежа и опора Пскова отстоял в церкви Святой Троицы. Снова долго молился, поставил свечки за здравие, а пред иконой Николая Угодника прочел особую молитву об охранении родственников от всякого рода зла. Финоген-епископ, ныне самолично творивший службу, то и дело посматривал на князя, а после заутренней не поленился, подошел, спросил. «Вижу, гложет тебя что-то, сыне. Небось, опять недобрый сон привиделся?» «Вот именно что сон, отче», — склонив голову, тихо пробормотал Давмонт. «Молись, молись, чадо!» Благословляя, Финоген повысил голос. «Молись, и будет тебе удача во всем! Во вспомоществовании Божием не сомневайся, и не ходи смурной, то есть грех!» «Знаю». Князь попытался улыбнуться, вот только улыбка вышла какой-то кривой. Впрочем, что нужно было делать, Игорь Давмонт знал, и, едва возвратившись в свои хоромы, послал Гинтарса за сыскными. Те явились быстро. Еще бы, сам князь отправил гонца. Знать дело важное, спешное, некогда и сны досмотреть. Вошли, поклонясь, встали скромненько у порога. Степан Иванович, Тиун и двое лучших его парней, Осетров Кирилл с Семеном. «Ну?» Сидя в резном кресле с высокой спинкой, Давмонт обвел вошедших хмурым взглядом. «Что скажете? Долго еще будете сбежавшего жреца искать?» «Сыщем!» Пригладив бородку, тут же уверил Тиун. «И уже очень скоро». Едва сдерживая гнев, князь покривил губы. «Что сыщете, не сомневаюсь, вот только скоро ли?» Кирилл Осетров выставил вперед пухлую ногу, обутую в лиловый персидский сапог. «Дозволь молвить, княже!» «Но...» «Кольша наш, младшой, думаю, отыскал уже беглеца. Вот-вот объявиться должен». «Должен?» Давмонт издевательски ухмыльнулся. «Ну-ну, как бы нам его самого не искать?» Надежа и опора Пскова как в воду глядел. Не явился Кольша в сыскную избу ни утром, ни даже к обеду. А ведь всегда в это время прибегал, даже если и что-то срочное да важное делал. «Видать, князь-то наш прав оказался», — скорбно покачав головой, протянул Тиун. «Искать отроца надобно. И чувствую, чем скорее, тем лучше. Где его черти носят, ведаете? А пес его?» Семен махнул было рукой, но вдруг прикусил губу. «Скоморохи! Он что-то про них памятил. Может, беглец-то наш со скоморохами снюхался?» Постучав пальцами по столу, Степан Иванович прищурился и скептически хмыкнул. «Со скоморохами, говоришь? Так их уж в городе нету. Одначе все одно. Становище их проверьте. И того, на чьей землице те кощунники-глумы жили. Завтра же, на день праведника Иова Многострадального, Давмонт навестил соседний Мирожский монастырь, основанный лет 200 назад на левом берегу реки Великой. Не без помощи князя, ныне монастырь стал центром православной культуры и образования. Монахи переписывали книги и даже делали переводы с древнегреческого и латыни. Обитель первой встречала врагов – немцев, литовцев и прочих. Башни его служили дозорными вышками. Еще и по этой причине Давмонт не обделял вниманием обитель, часто советуясь с игуменом, отцом Варсонофием, не только по духовным, но и по военным делам. Поднявшийся еще с раннего утра ветер к обеду еще больше усилился. Погнал по великой реке грозные темно-синие волны, рассупонил, разогнал тучи облака. В честь приезда высокого гостя обедню вел сам настоятель. Осанистый, чернобородый, с широким смуглым лицом, он чем-то напоминал грека, однако был истинно по-русски открыт и прост душою, в отличие от того же Феногена-епископа. О, тот-то был себе на уме. Из тех, кому палец в рот не клади, всю руку заглотит. Иное дело отец Варсонофий. За справедливость и простоту души его все в округе уважали и чтили. Все священное действо происходило в Величественном Спасо-Преображенском соборе, первом каменном расписном храме на Руси, выстроенном на средства новгородского епископа Нифонта, кстати, грека. Как и византийские храмы, собор имел в плане вид равноконечного креста, каковым и оставался даже после недавней перестройки, хотя снаружи теперь напоминал куб. К слову сказать, каждый кирпичик храма был помечен крестом, что имело магическое значение. Слушая Варсонофия, князь машинально крестился, любуясь великолепными фресками, покрывавшими все стены собора. Рядом ревностно клали поклоны, сопровождавшие Давмонта бояре, Козьма Косорыл, Митря Лобзев, Федор Скоробей и прочие. Всего человек 20, да у каждого еще слуги. Вот и выходило этакое многолюдство. Лишь Гюрята Собакина не было. Тот спешно восстанавливал все свои хозяйства. Князь хоть и настиг рыцарей, да те успели не только пограбить, но и пожечь, и многие постройки разрушили. Приходилось теперь восстанавливать, а без хозяйского пригляду как? Вот и обретался Гюрята у себя в вотчинах. После обедни князь в сопровождении отца-настоятеля, бояр и прочей свиты отправился обозревать башни. Большую часть монастырской стены ремонтировали совсем недавно, но все же кое-что еще требовало доработки. К примеру, неплохо было бы углубить ров, да выкорчевать пробивавшиеся на той стороне кусточки, чтоб вражинам, в случае чего, от стрел было прятаться негде. «Стреляют-то твои черницы как?» Обернувшись к иноку, поинтересовался Давмонт. Игумен улыбнулся в бороду. «Ты не сомневайся, сыне. Стреляют добре. Самолично третьего дня проверял. Понимаю, молитва молитвою, но и оборонять обитель надо б надюже. Ты бы, княже, ратников на подмогу прислал. Башен-то у нас много, а монаси...» «Пришлю». Коротко кивнув, Давмонт спустился к мостику, как вдруг верный Гинтерс коршуном бросился на своего господина и друга. Налетел, сбил с ног, едва ли не в ров, закричал, оборачиваясь. «Все сюда! Сюда все! Закрывайте князя, а вы все быстро вон к той башне!» «Что такое?» — быстро спросил Даумантас. «Стрелок мой Кунигас!» — прищурившись, воин отвечал по-литовски, как в старые добрые времена, когда еще подростком хаживал с Кунигасом Даумантасом в Ливонские земли. «Стрелок? Там, на башне. Там очень удобно для засады. Но там же монахи. Отец Варсонофий. Да-да, монахи. А, впрочем, глянем. Быстрее. Бежим». Уже все бежали к башне. И дружинники князя, и бояре, и свита. Так что Давмонт с Гинтерсом и отцом-настоятелем поднялись на смотровую площадку последними. Пришлось даже прикрикнуть. «А ну, расступились все!» Рванул шапки порыв ветра. Ратники, а следом за ними и бояре, поспешно отошли в стороны, после чего князь, наконец, смог рассмотреть все, что творилось на башне. Собственно, ничего особенного там не творилось, просто лежали один подле другого два трупа, дюжего чернеца-монаха в длинно-черной рясе и худощавого молодого парня. Его узкое, почти совсем детское лицо, обрамленное длинными светлыми локонами, казалось умиротворенным и гордым, в широко распахнутых навеки застывших глазах отражалось синее с белыми плывущими облаками небо. «Где-то я его уже видел», — вполголоса пробурчал Гинтерс. «Только не помню где». «А вот и оружие!» Нагнувшись, отец Варсонофий вытащил из-под убитого юноша арбалет. Небольшой, еще довольно примитивный. Выточенная из какого-то твердого дерева ложа, тисовый лук, металлический спусковой крючок, стремя, служившее для натягивания тетивы. Арбалетчик упирался в него ногою. У него еще три стрелы. Верный Гинтерс тут же обыскал убитого, предъявив князю явные доказательства причастности того к покушению. Чем его убили? Велев лишним уйти, тихо уточнил Давмонт. Верный оруженосец опустился на колени, перевернул тело и удивленно присвистнул. «Похоже, нож, мой господин, сзади под ребро, прямо в сердце. Тот, кто бил, был ловок и знал, куда бить». Князь хмыкнул. «Но это все мы знаем. Еще что есть?» «Кроме стрел ничего. Ни перстней, ни даже креста нательного. От кинжала одни ножны. А штаны-то у него немецкие, узкие», — покачал головой игумен. «Вот, отче». Вскинув голову, Гинтерс сверкнул серыми, как пасмурное небо, очами. «Я же говорю, видел. Точно, из пленников. Видно, бежал да захотел отомстить. Хорошо, я заметил его». Качнув головой, Давмонт порывисто обнял верного своего друга. «Спасибо, брат. Нынче ты спас мне жизнь. Как заметил? Ты же сам велел мне всегда помнить про арбалетчика». Гинтерс смущенно повел плечом. «Вот я и помню. И вижу, с этой башни можно сделать прицельный выстрел, а потом бросить арбалет и сбежать». «Так ты специально стрелка, что ли, высматривал?» Еще больше удивился князь. Юноша покусал губы. «Ну да, ты ж предупредил, а я глава твоей охраны. Однако спасибо еще раз». Игорь все никак не мог привыкнуть к невероятной наблюдательности и памятливости средневековых людей. Невероятной, с точки зрения современного человека. Собственная наблюдательность жителям Средневековья вовсе не казалась чем-то из ряда вон выходящим, ведь от этого частенько зависела жизнь. Давмонт ведь когда еще говорил парню о стрелке? Давно. А Гинтерс запомнил накрепко. Да мало того, что запомнил. Действовал. Оглядевшись, князь уже окончательно прогнал с башни оставшихся бояр и даже попросил уйти отца Варсонофия. Все они как-то мешали составить логически выверенную картину происшествия. Толпились тут, ахали, охали, шептались. «Ты, Гинтерс, останься. Остальные?» «Так, княже, убитых-то убрать? Потом уберете. Сейчас пока не мешайте». «Так...» С первого взгляда все выглядело так. Незаметно пробравшись по лесенке на площадку, юный немец, или кто он там был, первым делом поразил сторожевого монаха стрелой. Потом быстро натянул тетиву, выстрелил в князя, и тут вдруг недобитый чернец пришел в себя, поднялся из последних сил на ноги и шваркнул негодяя кинжалом. «Могло такое быть, Гинтерс?» «Судя по монаху, вряд ли. Вон, стрела-то в шею угодила». «Нет, подняться он бы уже не смог». «Вот». Давмонт поднял вверх указательный палец. «Значит, был кто-то третий. И куда ж он делся, позвольте спросить?» Верный оруженосец лишь поморгал в ответ. Ни в милиции, ни в полиции он все же не работал и к сыскному делу отношения не имел. Зато князь имел, самое непосредственное. Посылать гонцов за сыскными он не стал, пусть уж лучше Тиун и его команда ищут бежавшего жреца. Нечего их отвлекать от столь важного дела. Что же касается неудавшегося покушения, то Игорь решил разобраться в нем сам. И сейчас же, так сказать, по горячим следам. Поискать этого самого третьего, который, несомненно, был. Вот только куда-то делся. Однако ж не птица он, чтоб улететь, и не святой дух, чтоб вот так вот бесследно испариться. Не обнаружив на смотровой площадке никаких новых улик, Давмонт в сопровождении Гинтерса спустился вниз и, пройдя ворота, принялся бродить у подножия башни, внимательно разглядывая примятую траву. Именно что примятую. Хотя спрыгнуть вражина не мог, неминуемо разбился бы. Что же он, ниндзя, что ли? По стене словно паук сполз. Загадка. Обосновавшись в трапезной, князь велел по очереди привести к нему караульных с соседних башен. Таких оказалось двое. Один монах, другой послушник из бывших смердов, разоренных литовскими набегами. Оба не поведали ничего. Просто не видели. Не туда смотрели. А куда смотрели? Док, батюшка, князь! Понятно. На князя да на свиту его пышную и смотрели. Во все глаза пялились. Такой вот в обители Мирожской устав гарнизонной и караульной службы. Впрочем, на то они и монахи, а не воины. Под постную трапезу, ибо пятница была, Давмонт примерно прикинул то, как все происходило, используя в качестве слушателя гостеприимного отца Варсонофия. Выходило так. Отрок действовал не один, а с кем-то еще. Именно он и убил юношу, когда понял, что пора срочно уносить ноги. Почему не убежали вдвоем? Значит, что-то помешало. Или кто-то. Нет, скорее все-таки что-то. Двоих куда легче заметить, да и... Ремень. Какой-нибудь аркан, веревка. Да, наверняка что-то такое имелось. Почему не два аркана? А пес его знает почему. Может, и было прихвачено, да вот особой суматохи внизу не вышло, князя-то не убили. А может, тут совсем другой расклад, куда как хитрее, подлее даже. Парня-то, верно, и не планировалось оставлять в живых. Убил, погибни, и никаких следов. Аркан, глаголишь. Игумен откусил кусочек белой рыбки и умиротворенно прикрыл глаза. Прожевал, а уж потом продолжил с хитрым прищуром. «А куда ж тогда он делся? Аркан-то? Сам собой развязался каким-то чудом?» «Перетерся и лопнул», — вслух рассуждал Давмонт. «Может быть. Почему бы и нет? Случайностей в нашей жизни куда больше, нежели кажется». «Лопнул», — отец Варсонофи согласно кивнул. «Вы там под башней-то хорошо глядели?» «Да всю траву вытоптали. А дальше, в крапиве, ну, вдоль стены». «Вдоль стены?» удивленно переспросил Давмонт. «Это еще зачем же?» «Так ветер-то сегодня какой? Отнести могло запросто. Я, княже, посейчас пошлю служку». Служка отыскал. Не аркан, просто длинную веревку, сплетенную из пеньки. Как и предположил игумен, ее отнесло ветром к подножию стены. Тщательно осмотрев веревку, князь нахмурил брови. Конец вовсе не прохудился, не истерся. Был обрезан острым ножом или кинжалом. «Это как же так получается?» Отец Варсонофи покачал головой. «Чудны дела твои, Господи!» Давмонт задумчиво прищурился и покусал ус. «Не Господни здесь дела, отче, людские!» Веревку явно перерезал кто-то из свиты, из своих, из тех, кто бросился на башню, скопился там во многолюдстве. Может, специально и скопились, чтобы дать убийце уйти? Но нет, это, конечно, вряд ли. Подозревать всех — гиблое дело. Не все, нет, но кто-то однозначно. Оба убийцы, и мертвый мальчишка, и тот, кто его убил, явно имели сообщника в свите. Что ж, ничего необычного. Ведь предатель, немецкий шпион, речной убийца, так и не был найден. Затаился гад. Осторожничал, залег на дно, и вот вам нате, вынырнул. Он и перерезал веревку, чтобы дать возможность скрыться второму убийце. В такой-то суматохе да в толпе плевое дело. Тем более поначалу-то никто по сторонам не смотрел, все на трупы пялились. Хитер, хитер, ничего не скажешь. Ну да теперь-то проявился, хоть так. А раз проявил себя, так сыщутся и зацепки». надо только искать. Тщательно, методично, не торопясь, но и поспешая, так же, как собирать материал для будущей диссертации. Почему его не убили сразу, Кольша не знал. Верно решили оставить покуда в живых, чтоб при случае принести в жертву своим поганым башкам. Чертовы язычники верно ждали какого-то подходящего праздника или еще чего-то, тут уж было не разобрать. Парня пока держали в амбаре, где хранились хомуты, седла и большие с широкими полозьями сани. Еще в хозяйстве имелись сани-волокуши, но те повсеместно использовались и летом. Амбар запирался массивной дверью, сколоченной из толстых дубовых досок. С той уличной стороны дверь прочно держал засов. Основательный, крепкий, он был всунут в железные проушины и не оставлял узнику никаких шансов выбраться. Петли тоже были железные, кованые, крыша же из теса. Тоже надежная, не вылезешь. Оставался один выход — пол. Используя найденное стремя, узник быстро выкопал большую яму в дальнем углу, сразу за санями. В сани же складывал и землю, прикрывая старой рогожкою. Раз в день, с утра, Дементий выводил пленника в уборную, и Кольша имел возможность осмотреться. Надо сказать, увиденное его вовсе не порадовало. Амбар все-таки находился довольно далеко от чистокола. Да и колья наверняка вкопаны глубоко. Чтоб их обойти, это какой же подкоп надобно вырыть? Дружина кротов не справится, не то что человек. Приуныл паренек, загорюнился. Даже и яму рыть перестал. А к чему рыть-то? Видно же, что бесполезно. Надо что-то другое придумывать, вот только что. Слава Господу, время, кажется, еще было. На дворе Кольша видел в дырочку сквозь выпавший сучок, появлялись лишь пара слуг да Дементий, ну и иногда язычник Литвин, которого больше не держали в амбаре, а перевели в избу. Кольша так полагал. Не то чтоб язычнику доверяли, просто показывали свое благорасположение. Что-то он такое сделал, видать, для боярина. Нет, ну ведь вот же, живоглот. Не Литвин, боярин. С немцами снюхался, с язычником вот. Гад, каких мало. Выбраться, все князю про него рассказать. А там уж и выяснится, кто это, у кого заимка в дальнем лесу. Выяснится, обязательно выяснится. Только вот как бы поскорее сбежать. Эх, были бы крылья, улетел бы. Из-за чистокола, Кольша услышал, вдруг послышался чей-то крик. Спустившийся с крыльца Дементий махнул слугам, и те распахнули ворота, впустив предателя боярина со свитой и ту самую женщину, которую отрок уже видел раньше, но так толком и не смог рассмотреть, а сейчас приник глазом к дырке. Не молода уже, но и не старуха. Спутанные волосы, перевязанные широкой ярко-красной повязкой, бесстыдно разлеглись по плечам, как у какой-нибудь непотребной девки. Вытянутое лицо сперва показалось Кольше красивым, правда, все впечатление портил слишком большой, с горбинкою нос. Кустистые брови и глубоко посаженные, белесые, словно у мертвой рыбы, глаза придавали всему лицу какое-то зловещее выражение. Отрок поежился, но испугаться не успел. Получив приказание хозяина, Дементий отправился прямо к амбару. Скрипнул засов, дверь приоткрылась. Оттолкнув слугу, Кольша вылетел из амбара, неудержимой арбалетной стрелою, и стремглав помчался к воротам. Тяжелые створки еще только закрывали, не особенно-то и торопясь. Еще верно можно было успеть проскочить. Не успел. Поймали. Кто-то из слуг бросился на перерез, сбил с ног. Рывком, подняв мальчишку из пыли, Дементий отвесил ему звонкую затрещину. Звякнув затейливым поясом, боярин нехорошо засмеялся. «Прыткий, а? Уважаемая Хельга, что скажешь?» «Поглядим», — хмыкнула женщина. «Может, на что и сгодится. Вы сами-то что собрались с ним делать, господин?» «Собрался убить». Хозяин вотчины пожал плечами. «Просто пожал, вовсе без всякой злобы. Видишь ли, любезнейшая, отрочий сей слишком много узнал». Впрочем, Если ты намерена использовать его, то... Этого-то заглотыша!» Хельга откровенно расхохоталась, показав крупные, крепкие, как у лошади, зубы. «Боярин, не оскорбляйте чужих богов! Могут и обидеться!» «Ну, раз не нужен... Дементий, сооруди быстренько петлю!» Хохотнув, и чего развеселился, именитый вотчинник указал пальцем на задний двор. «Мы его на той березе повесим. Пусть повисит. Вместо чучела, чтоб галки рассаду не поклевали». Женщина покачала головой. «Рано еще для рассады-то. А вешать его не торопитесь. Лучше мне отдайте. Может, и впрямь сгодится куда». «Так я ж сразу и предложил». Кольшу вновь закинули в амбар, откуда вывели лишь ночью. В темно-синем небе ярко сверкала серебряная молодая луна, а на поляне возле старого дуба вновь пылал костер. Отрок похолодел. Он уже представлял, что сейчас с ним сделают. То же самое, что и с той несчастной девой. Принесут в жертву мерзким языческим башкам. Да и эта Хельга, ясно кто. Ведьма. Да не простая, варяжская. Потомки варягов жили на Пскове отдельной улицей. У них даже своя церковь была, вполне себе православная. Только вот люди шептались, и старых своих богов варяги не позабыли, как не позабыли и язык. Между тем к дубу подвели и беглого волхва. Подойдя к костру, Литвин скинул рубаху и, подняв голову к небу, что-то зашептал, видать, молился. Бледное, вытянутое, словно лошадиная морда, лицо его казалось отрешенным от всех земных дел. Сорвали рубаху из кольши, привязав паренька к толстому и шершавому стволу. Отрок уже и не пытался вырваться, куда там. Лишь дернулся пару раз, да похолодел от липкого страха, в любой момент ожидая самой лютой смерти. Такое, впрочем, в короткой жизни парня случалось уже не раз. И всякий раз Господь отводил беду. Может, и в этот раз отведет. Отрок принялся с жаром молиться Пресвятой Богородице и всем святым, которых знал. Правда, долго творить молитвы не получилось. Подойдя ближе, ведьма хлестко ударила кольшу по губам. Потом обернулась, осторожно взяла из рук слуги чашу с каким-то дымящимся зельем, поднесла. «Пей! Пей, если не хочешь, чтоб с тебя живого содрали кожу!» Шмыгнув носом, отрок послушно сделал несколько глотков. Выпил и сразу же провалился в глубокий и до жути реальный сон. Кольша словно бы находился в каком-то городе, где пугало все, и огромные с прозрачными окнами дома, и гладкие широкие улицы с проносящимися по ним железными повозками, без лошадей. От одного этого уже можно было сойти с ума. А еще был запах, отвратительный, мерзкий, дымный. Верно, так пахло в аду. В ад отрок потом и спустился, следом за Литвином. Да-да, беглый литовский волхв тоже был здесь. И Кольша знал, что должен за ним следить и ничего не бояться, ибо он не сам по себе, а в ком-то еще. Странная одежда, синие линялые порты, якутский армячок, непонятно из чего сделанный, на голове вязаная шапка, обувь, вообще непонятно из чего сделана. Верно, это был кто-то другой, не Кольша. Но он делал то, что Кольша хотел. Шел куда надо, за Литвином. А тот спустился в ад. Нет, поначалу-то отрок не заподозрил ничего жуткого, ибо жуть была тут повсюду. Просто шагал за волхвом, стараясь не потерять его в неведомо откуда взявшейся толпе. Волхв, он тоже был одет очень странно, примерно как и Кольша, вытащил из кармана непонятно что. Обрывок пергамента или что-то подобное, приложил непонятно к чему. Кольша сделал то же самое. Разверзлись створки, потекла вниз черная гусеница, лестница, на каждой ступеньке которой стояли и ехали люди. Язычник тоже стоял. И Кольша. Вскоре все очутились в огромном ярко освещенном амбаре, и пораженный до глубины души отрок совсем потерял Литвина. А когда пришел в себя, принялся метаться, искать. Вот тут-то шмыгай нос и понял, где оказался. Из огромной черной норы вдруг донесся рев истинного апокалипсического зверя. А потом показался и сам зверь. Огромная железная змея, сверкающая, с горящими глазами. Этого Кольша уже перенести не смог. «Эй, эй! А ну, поведай нам, что ты видел?» Отрок проснулся от того, что его хлестали по щекам. «Больно так, противно. Кто эта женщина? Кто все эти люди? И вообще, кто он сам?» «Похоже, ничего мы от него не узнаем, уважаемая», — негромко молвил боярин. Ведьма согласно кивнула. «Да, он потерял разум. Может, не навсегда? На все воля богов. Так я заберу его? Месяц-другой, и он придет в себя, вспомнит. Или не вспомнит и не придет?» «Забирай, обещал же». Скривив тонкие губы, боярин махнул рукой. Этот чертов отрок теперь был не опасен. Кому он что расскажет? Сошел с ума. Правда, колдунья сказала, ну и что с того? Ну и придет в себя через месяц. Через месяц в Пскове будут иметь власть уже совсем другие люди. В том числе... Ха! Боярин горделиво улыбнулся и велел седлать коня. Утро уже. Светало. Следовало спешить, ибо впереди ждали поистине великие дела. «Немцы, князь!» — верный оруженосец Гинтерс прямо-таки ворвался в горницу. «Гонец с Мирожской обители прискакал. Рыцари! Идут во многолюдстве, с хоругвями. На Псков путь держат!» «Понял». Вскочив на ноги, князь быстро набросил на плечи плащ и, забыв про шапку, выбежал во двор. «Коня мне! И да, собрать всех бояр, воевод, посадника, пусть на полночную башню идут. Я там их ожидать буду». Отдав приказ, Давмонт птицей взлетел в седло и в сопровождении дружинников наметом помчался к западным, полночным воротам. «Посторонись!» — закричали глашатаи. Бросились по сторонам людишки, мастеровые, мелкие торговцы, артельщики. В Троицкой церкви ударили в набат. Тревожный звон тут же подхватили колокола прочих церквей, а также Ивановской женской обители. Во всех концах города кончали работы, бросали все свои дела, собирались на площадях, куда уже были посланы вестники. Кто-то напал. Всем ясно было. Гадали только, кто? Ливонские немцы, литовцы, поляки, палачане, новгородцы, татары, низовские князья. Напасть всякий мог. Врагов да недоброжелателей у Пскова хватало. Гадали. Однако же большинство склонялось к немцам. Их под Раковором побили. Вот они и решили отомстить. Тем более только что в мае на северных псковских рубежах безобразничали. Они, рыцари, чтоб им пусто было. Немцы и немцы, да хоть кто. Давмонт князь надежа наша их всех побьет. На то мы порешили. Да никто не спорил. Верили псковичи в своего князя. Не раз уже убеждались, надежен и любого ворога поразит. Плыл над городом тревожный колокольный звон, и прятавшееся за легкими облаками солнце освещало собиравшийся по улицам и площадям люд. Стоя на площадке воротной башни, Давмонт вглядывался в утреннюю хмарь и спокойно отдавал приказания. «Посадских, всех, в город, немедленно, посады сжечь, лучше мы сожжем, чем немцы». Спустился с башни вестовой, поскакал. «Ворота покуда не запирать, всех елико возможно принять. Открытыми держать до последнего. Мосты все смолою облить. Поджечь опять же, как немцы появятся. А потом со всех ног. Таковые смельчаки, я чаю, найдутся?» «Сыщутся, княже». Глава застенного ополчения, боярин Кузьма Косорыл, уже стоял возле князя. Да все уже припожаловали, и посадник Егор Иванович, и епископ Финоген, и воеводы. Кто-то уже и на своих местах был, на стенах, у ворот, на башнях. Быстро собрались, каждый знал, что делать. Недаром князь постоянно проводил тренировки учения. Никакой паники в городе не было. Всех паникеров тут же хватали особые летучие отряды. Покуда бросали в поруб, чтоб потом передать сыскным. А уж те вдумчиво разобрались бы, с чьего голоса поют паникеры, в чью дуду дуют. Отряды ополченцев вооружались прямо на глазах. Быстро. Посадским людям выдавали за счет городской казны и щиты, и кольчуги, и шлемы. Тоже заслуга Давмонта. Ну а рогатины, топоры, дубинки да со стрелами луки — это каждый должен был свое иметь. «Застенье готово! Кром готов! Воротные готовы! Посадские!» Князь отрывисто кивнул. «Добро! Дозоры вернулись?» «Нет еще! Полночные ворота не запирать! Ждать! Остальные можно!» Вестники докладывали четко и в срок. Никто не ощущал страха. Лишь в нетерпении рвались к мечам руки. «Эх, порубать бы поганцев, скорей бы сеча!» «Вот они, княже!» — закричали вдруг с угловой башни. «Рыцари! Стяги их! Вон!» Да князь и сам уж увидел, как из-за дальнего леса вытекала, поблескивая на солнце, длинная броненосная змея рыцарского крестоносного войска. Проходя трактом, растекалась вдоль реки, вздыбливаясь у бродов шатрами. Уже можно было разглядеть и всадников, и пехоту, простых ливонцев и кнехтов. Уже отчетливо виднелись на щитах и стягах черные тевтонские кресты и хищный имперский орел на золотом фоне. Крест — папа, орел — император. Папа и император нынче враги, непримиримые. А тут и крест, и орел вместе. Эклектика, парадокс, загадка. «Сколько ж их, Господи!» — посадник перекрестился. Немцев и впрямь оказалось много. Словно море, они растекались вокруг Пскова, захватывая пригороды, дороги, мосты через мелкие речушки, лесные селения, растекались, разбивали шатры и вроде бы как не выказывали никакого намерения взять город приступом вот сейчас, немедленно. Просто начали осаду. Вернувшиеся разведчики доложили о том, что никаких осадных орудий они в немецком обозе не заметили. И хотя крестоносное воинство возглавил сам ливонский магистр Отто фон Лютерберг, рыцарей там было мало, в основном кнехты да наемники с побережья, так называемые моряки. Этих-то имелось во множестве, правда, вот был ли с них толк? «Прощупаем», — подумав, решил князь и лично отобрал воинов для дерзкой вылазки, которую сам же и возглавил. Давмонт и его воеводы заранее продумали все, в какое время выступить, где нанести удар и в каком месте повернуть обратно. Как рассчитали, так и действовали, четко, по плану. Где-то под вечер вдруг резко распахнулись ворота, и на успокоившийся за день орденский караул вылетела конная рать князя. Ведомые боярином Митрофаном ратники завязали скоротечный бой. Большая же часть дружины, миновав брод, ринулась к обозам, к шатрам. Немцы, конечно, заметили врагов и быстро приняли меры. Быстро, как уж смогли. Рыцари немедленно вскочили на коней, выставили вперед копья, пехота же действовала куда как медленнее и даже весьма неумело. Вместо того, чтобы встать у рыцарской конницы по флангам, ополченцы и кнехты столпились кучами в разных местах, став легкой добычей для русских мечей. «За вольности господина Пскова!» Опустив копье, Давмонт бросил укрытого кольчугой коня на рыцарский строй. Позади сразу за князем неслись дружинники в тяжелых чешуйчатых бронях. На концах копий развивались флажки, сверкали в лучах заходящего солнышка кольчуги и шлемы. Дрожала земля. Сквозь золоченое забрало, личину, князь отлично видел соперника, рыцаря верхом на черном коне, покрытого длинным цветным покрывалом с желтыми и синими крестами. Судя по всему, это был не крестоносный брат, а вассал ордена, но вассал знатный, с собственным отрядом. На глухом шлеме рыцаря был изображен золоченый крест с загнутыми краями, копье перевязывала желто-синяя лента, на щите гордо красовался герб, синий рыцарский шлем на золотом поле. Разгоняя коня, Давмонт усмехнулся в усы. Замечательная броня. Оружие, шлем, щит — все замечательное, дорогое. Можно даже сказать фирменное. А конь — каков красавец. Где-то позади и рядом запели трубы. Крестоносцы ответили им утробным воем рогов. Долго, впрочем, не выли, сшиблись. Первый удар. С треском сломались копья. Кого-то вышибли из седла, кого-то пронзили насквозь, а кому-то всего лишь раздробили в щепки щит. Те, у кого копья не сломались, их просто выбрасывали. Длинная древка неудобна в ближнем бою. Куда лучше добрый рыцарский меч, шестопер, палица, секира. Острие княжеского копья угодило вражине в щит, прямо в изображенный на нем шлем. Конечно же, щит не выдержал, разломился на два бесполезных куска. Раздраженно отбросив их, рыцарь выбросило копье, кстати, оставшееся целым, оно лишь скользнуло по щиту князя. Давмонт тоже бросил древко и привстал в седле. Мечи скрестились со звоном. Оставшийся без щита крестоносец был вынужден подставить под удар свой клинок. Очень хороший, крепкий. Скрестив мечи еще пару раз, князь, улучив момент, ударил вражину щитом. Изо всех сил, прямо по шлему, на какое-то мгновение оглушив рыцаря. Правда, тот быстро пришел в себя, все-таки глухой топхелм обеспечивал весьма неплохую защиту. Ну а что касалось видимости... Князь это прекрасно понимал, а потому резко бросил коня влево, затем и вправо, уходя из зоны просмотра шлема. Рыцарь взмахнул мечом, видно было, что просто так, без цели. Давмонт же склонился к гриве коня. Над плечом его пролетело короткое копье, с улицы. То верный Гинтарс расправился с рыцарским оруженосцем. Отбросив щит, князь выхватил притороченный к седлу шестопер и, подняв коня на дыбы, с размаху ударил рыцаря по шлему. Ослабив хватку, оглушенный враг выпустил из руки меч. И Давмонт принялся бить по шлему соперника, не переставая, от души, словно сваи вколачивал. Тут помогли и дружинники, стащили врага из седла. «Не убивать!» — откинув забрало, приказал князь. «Это мой пленник. На лошадь его! И заберите коня! Отходим!» Давмонт глянул на солнце, золотистый край которого едва-едва показывался за дальним лесом. «Еще немного и начнет темнеть. Самое время сворачиваться». Взвелись к небу сигнальные стяги. Трубы заиграли отход. Княжеские дружинники живо заворотили коней и помчались обратно к реке, к броду. Их, конечно, преследовали, но поздно. В наступивших сумерках рыцари ломали ноги коням, в реку же вброд так сунуться и не решились. Оставленная князем засада осыпала их целым градом стрел. Закрылись за спинами ратников тяжелые городские ворота. На площадях и улицах горели факелы. Собравшийся народ встретил своего князя одобрительным гулом. Еще бы! Вылазка оказалась на редкость удачной. Побили множество кнехтов, пленили рыцарей, захватили трофеи, пол обоза сожгли. Что тут и говорить! Удача! Войдя в княжьи палаты, епископ Финоген с порога перекрестился. «А вот и неудача, отче!» — резко возразил Давмонт. «Неудача, а тонкий и четкий расчет. Как мы задумали, так все и вышло». Старец поджал губы. «Все одно. Господа возблагодарить не худо б». «Кто бы спорил?» — развел руками князь. «Однако ж, допришь молебна, хотелось бы воевод выслушать. Ась, все здесь?» «Все, княже». «Ну а раз здесь, так молвите, что вам там показалось? Что виделось?» Через какое-то время все стало ясно. Не имелось во вражеском воинстве в достатке рыцарей, как воинов умелых. Все новобранцы, ополченцы, наемники. Да и откуда старым-то быть, коли их под раковором побили? Думаю, и вовсе не собрался магистр Псков штурмом брать. Окинув всех взглядом, Давмонт подвел итоги. Напугать захотел стервец. Ну да мы пуганые. Еще поглядим, кто кого напугает. Да. И зря мы к новгородцам за подмогой послали. Впрочем, может быть, и не зря. Да пока они еще со своей подмогой явятся!» Новгородцы явились на удивление быстро. Едва ли 10 дней прошло с начала осады. Дружину привел спесивый новгородский князь Юрий Андреевич, тот самый, что бегал от немцев при Раковаре, а нынче вот обидчикам своим отомстил. Убоявшись, тевтонцы отступили за реку Великую и немедленно выслали гонцов заключать мир. «Кланяемся на все воле вашей, от наровы все отступаемся, а крови не проливайте». «Так и сказали», — смеялся чуть позже Давмонт. «Так, так, княже, мыслим, не увидим мы больше тевтонов у наших стен». «Ага, не увидим. Зарекалась коза по воду ходить, или как там правильно?» Кроме унизительного для немцев мира, главный псковский воевода испытал еще один повод для радости. После снятия осады явились наконец-то сыскные, до того шаставшие в диких псковских лесах да болотинах. Все, во исполнение воли князя. Пришли не одни, притащили все-таки беглеца, Йомантаса. И вот в этом была настоящая радость. Князь теперь точно знал, что с ним делать. Поступить так, как было принято у язычников, без всякой жалости. Впрочем, кое-что все-таки уравнять. Все действо происходило на лесной поляне, куда князь призвал лишь самых избранных из своей литовской дружины. Суровые молчаливые парни из нальшанских пущ, богатыри, то ли христиане, то ли язычники, кто знает. Такие нынче и были нужны. Те, кому Кунига смог безоговорочно доверять. Уже горели костры, и оранжевое буйное пламя лизало ночную тьму. Князь стоял посередине поляны, в белой рубахе, с непокрытой головой, с одним лишь длинным кинжалом в руке. Ему навстречу, кусая губы, шел молодой жрец, со щитом и мечом. Не совсем равные силы, но так и воинское умение у обоих разное. Давмонт хотел, чтобы была бы хоть какая-то справедливость, хотя бы чисто внешняя. Так и сделали. Саму идею поединка неожиданно подал Гинтерс. Сказал, что, мол, в старину так и делали, когда хотели извести чьи-то чары или заклятие, что его родная тетка была жрицей, и она... Князь дальше не слушал. Он понял все. Понял и ругал себя, что не поступил так еще раньше, как только Йомантас оказался в его руках. Ну, тогда не мог. Уж слишком это было бы не по-христиански. Но по-христиански ли вел себя жрец? Стало быть, и с ним нужно поступить без всякого милосердия, тем более на кону родные люди. Сделав пару шагов, Йомантас остановился на середине поляны. Застыл, испуганно поджав губы, и когда князь приблизился, нерешительно взмахнул мечом. «Бейся!» — сплюнув, выкрикнул Давмонт. «Бейся, если не трус!» «Я же не воин!» Жрец опустил глаза и тут же ударил, из-под тишка, снизу вверх, целя сопернику в пах. Если бы на месте князя оказался менее опытный воин, на том бы все и закончилось. Отпрыгнув в сторону, Давмонт покрутил в руке кинжал. Йомантас чуть присел, пружиня ноги, и прыгнул, словно готовящаяся ужалить змея. Прыгнул, швырнул в князя щит и вдруг побежал к лесу. Он бежал быстро, как заяц, неведомо как находя дорогу в ночном лесу. Бежал, правда, не убежал далеко. Пущенная кем-то стрела настигла его у ручья, угодив прямо в шею. «И как же так? В темноте-то!» — склонился над убитым Давмонт. Покачав головой, выпрямился и сурово спросил. «Кто стрелял? Я ж предупреждал, чтобы...» «Не знаю, кого ты предупреждал?» «Уж точно не меня!» Из-за кустов выбралась, встала в чарующем свете луны юная красавица-дева с луком в руках, в мужском платье и коротком летнем плаще. Улыбнулась, без всякого страха взглянула на князя, на воинов. «Просто вижу, бежит, а вы за ним гонитесь, я и вот...» «Рагнеда!» Давмонт не знал, что и сказать. «Ты как здесь?» «Лакомилась немецким обозом», — подойдя ближе, кратко пояснила разбойница. «Кстати, у меня для тебя кое-кто есть». Обернувшись, она залихватски свистнула, и на поляну из лесу выбежал Кольша по прозвищу Шмыгай Нос, один из сыскных парнишек. У землячки своей нашла Хельги. Та хотела сделать его вечным своим слугой, но я-то увидела, вспомнила, твой человек. Ведь так, князь? Пожалуй, что так. Тем более он сказал, что узнал твоего врага, что видел. Княже! Бледный, как смерть отрок, бросился на колени. Я видел его, видел, узнал. Он из тех, из сановных, из твоей свиты. Я могу опознать. Догадываюсь, кто это. Вспомнив доклад Тиуна, нахмурился князь. Ладно, утро вечера мудренее. Собирайтесь. Увы, нынче я не смогу навестить тебя, мой славный князь, тихо промолвила атаманша. Как-нибудь в следующий раз, обязательно. Сверкнула зелеными глазищами, повернулась, исчезла, растворилась в лесу, чтоб когда-нибудь обязательно вернуться. Через пару дней с утра в княжеские палаты, запыхавшись, поднялся гонец, посланный посадником. Давмонт, конечно же, ждал его, но не подал виду. «Посланник к тебе, княже», — доложил верный Гинтерс. «Пусть войдет». Гонец, молодой парень в зипуне и красной подбитой беличьим мехом шапке, поклоняясь, доложил. «Беда, княже! Боярин Федор Скоробей убит нонче ночью на своей усадьбе неведомыми татями». «Ай-яй-яй», — посетовал князь, — «что за дела творятся? Беру сыскных и самолично отправлюсь в усадьбу». «Самолично? Так посаднику и передай». Сыскных и искать не надобно было. С вечера дожидались, готовые. Все как один. Молодец к молодцу. Степан Иванович, Тиун, Кирилл с Семеном да Кольша, который верно так бы и сгинул в беспамятстве, кабы не варяжская ведьма Хельга, да не племянница ее, Рагнеда. «Слышали все?» Глянув на парней, усмехнулся Давмонт. «Ну, Инда, поедем, взглянем». Псковская усадьба именитого боярина Федора Скоробея была полна народу. Боярские рядовичи и челядь бегали по всему двору, испуганно косясь на посланных посадником стражей, взявших под караул боярские палаты, где, собственно, и произошло убийство. Завидев князя, стражники бодро отсалютовали с улицами и расступились, освобождая проход на крыльцо. «Здесь?» — на всякий случай уточнил Давмонт. «Здесь, здесь, княже!» Вся сыскная компания поднялась вслед за князем в горницу, вернее сказать, в людскую. Раскинув руки, боярин лежал на полу возле широкой лавки. В левом боку его, прямо под сердцем его, зияла ножевая рана. Бурая кровь запеклась на узорчатой свите, на лазоревой верхней рубахе с шелковыми дорогущими вставками, испачкала даже пояс, красивый необычный пояс, называемый еще татарский, на серебряных бляшках, затейливая арабская вязь. Что ж, перешагнув через тело, тихо сам себе под нос пробурчал Давмонт. «Вижу, исполнили все как надо. Ин, ладно. Степан Иванович, осмотрите здесь все и опросите дворню. Только шибко не увлекайтесь». Именитый псковский боярин Федор Скоробей, олигарх, красавец, убийца и немецкий шпион, отправился на тот свет по личному приказу князя, ибо как-то по-другому поступить было нельзя. Но опознал его Кольша, и что с того? Кто Шмыгай Нос, а кто Федор? Чьим словам веры больше? Тут даже смешно и дергаться. Да и остальные улики, все косвенные, прямых нет. Показания ведьмы Хельги, так ту саму сразу хватать да судить можно. Сыскные? Опять же, показания косвенные. Из всех высокопоставленных лиц лишь одному князю ясно было, что это именно Федор Скоробей убил мальчишек, не вовремя оказавшихся свидетелями его разговоров с агентами ордена. Это именно боярин передавал рыцарям сведения под Раковором. Именно он прикрыл бегство одного из несостоявшихся убийц, в суматохе перерезав веревку, свисавшую со стены крепостной башни. Именно он, боярин Федор Апраксевич Скоробей, баловень судьбы, богач. Но чего ему еще надо-то было? Даже не верится. Ему, князю, со всеми доказательствами не верится. Что уж говорить о посаднике, о суде, о вече. Вот и пришлось самому. Попросил Рогнеду, а уж в ее шайке достойные исполнители нашлись. «Давайте, заканчивайте тут. А я поехал. К обеду жду». Явившиеся к обеду сыскные предоставили князю арбалет. Красивый, украшенный серебряными пластинками, с луком из рога горного козла и, самое главное, небольшой, компактный. Под плащом незаметно носить можно вполне. Еще серебро нашли и закладные расписки. Не таким уж и богатым на поверку оказался боярин. Много кому должен был. Вот и пытался поправить дела предательством. «Ладно, бог нынче ему судья», — выслушав, молвил Давмонт. «Еще чего интересного нашли?» «Да нет, княже. Хотя...» Тиун почесал затылок и кивнул. «Человек там был один, на усадьбе. Немец. Говорит, что приказчик, гость. Чернявый такой, больше на Фрязина похож. Я его пока велел в поруб бросить, а там поглядим. Кто знает, может, тоже соглядатай орденский». За всей суматохой князь отошел ко сну лишь после полуночи. Лег и едва только смежил веки, уснул. «Да что ж ты не отвечаешь-то?» Нервно набрав жену, Игорь вырулил на широкий проспект и... Хотел было прибавить скорость, но вдруг заметил небольшой магазинчик электротоваров. Невдалеке, как раз на проспекте. Молодой человек еще не понял, зачем ему этот магазин, а руки уже повернули руль к тротуару. Зачем, зачем же? Оп! Ну, конечно же, фен новый купить. Старый-то через раз включается. Тем более Ольга давно просила. Захлопнув дверь, Игорь увидел грузовик, оранжевый КамАЗ, лихо выскочивший из переулка, и поежился. Вот ведь ездят же люди. Профессионал, мать, идти. А вдруг ехал бы кто? Да еще на скорости. Вряд ли бы успел отвернуть. Тут запищал смартфон. «Ольг, ну наконец-то!» «Ну наконец-то! Звоню тебе, звоню!» «Что-что? Пробки вырубило? Фен в ванну упал?» «Ага. Ты сама-то как?» «Ах, в воду влезть не успела. Ну, слава богу! И не лезь, поняла? Я тебе дам, чест слово. Ты знаешь, это... Сама к щитку не ходи, нет? Я сам схожу, как приеду. Что?» «Электрика вызвать. Да говорю ж, приеду, поглядим. Может, и сами справимся». Снег, белый и пушистый, падал за окном, тихо кружась. В жарко натопленной горнице горели восковые свечи. В креслах за небольшим столиком играли в шахматы двое — Давмонт и его друг со времен Раковара, переяславльский князь Дмитрий Александрович. Давмонт проигрывал, и Дмитрий был в прекрасном настроении. Шутил, напевал, что-то себе под нос. «Ай, неважный ты игрок, Тимофей Давмонтьевич. Давай уж напрямки, без обид». «Ну, неважный», — незаметно мигнув слуге, хмыкнул князь. «Вот если б мы с тобой в покер сообразили. Слушай, Дим Саныч, а давай вина попьем». «Так вчера спили, на перу». «Так упились, забыл». «А мы по новой». «По новой, так по новой», — махнув рукою, покладисто согласился гость. «И то сказать, вкусное у тебя вино. Поди немецкое?» «Фряжское». «О, фряжское? Мальвазея?» «Слушай-ка». Князь Дмитрий вдруг вспомнил что-то важное. «Дочка моя, Машенька, на тебя посмотреть хотела. Ты для нее как Александр Македонский, герой». «Дочка? Я ж ее с собой привез, упросила. На пир не стал, мала еще. А в невесты самый раз». Дмитрий понизил голос. «Сам сватать не буду, но ты подумай, рано ли, поздно ли, а Владимирский стол мой. А ты на западных рубежах, в Пскове, и кто знает, может, еще и в Новгороде». Давмонт поспешно опустил глаза, скрывая усмешку. Вот теперь понятно стало, зачем Дмитрий Александрович приезжал. Не только друга Раковорского навестить, нет, коалицию политическую сколачивал. Планы далеко идущие строил. Дочку вот даже привез. «Так я велю позвать?» «Зови, коль привез, чего уж». Выпить еще не успели, как юная княжна вошла. Подошла, опалила синим небесным взором. Сколько ей было сейчас? Лет 10, 12, 14. Юная красотулька. Внучка Александра Невского, между прочим. Густые светло-русые локоны, чистое, слегка вытянутое личико, знакомое до боли, до жути. Князь не поверил своим глазам. Перед ним стояла Ольга, правда, маленькая еще, но она и глаза, и лицо, и повадки. Значит, права оказалась Сауле, значит, не ошиблась. Вот и встретил князь свою любовь. Нашел. Точнее, это она его нашла. «Вы, как Александр Македонский, герой», — с улыбкой промолвила Машенька. «Честное слово». Князь вздрогнул. Это была Ольгина присказка, честное слово. «Папенька сказал, вы только к врагам злой, а к друзьям добрый. Ко мне тоже добрым будете?» «Ах, милая, неужели еще будет на этом свете счастье? Вот здесь, в средневековье диком, тупом, будет. Впрочем, почему будет? Есть. Вон оно стоит, улыбается, смотрит с лукавым прищуром, словно из тех девчонок, что пишут такой вот статус ВКонтакте. Маленькая, подрасту, офигеете!»